— Ладно. Когда я притворюсь, что напал на тебя за воротами форта, ты упадешь перед Адой, словно мертвый. Положись на меня, дружище, и все будет сделано как надо. Тремаль Найк, Янос и Камамури вышли, в то время как Сандакан уселся перед статуей Кали, и даяки, представлявшие туксов, стали у него по бокам. По знаку тигра один из пиратов несколько раз ударил по некоему подобию гонга, который был найден в углу форта. С последним ударом дверь сарая распахнулась, и вошла дева пагоды, поддерживаемая двумя даяками. — Подойди, дева пагоды, — сказал Сандакан мрачным голосом. — Суйотхан тебе приказывает. При имени Суйотхана безумная остановилась, высвободившись из рук пиратов, словно загипнотизированная. Неподвижными, расширившимися глазами она смотрела на Сандакана, который стоял посреди пагоды, потом перевела взгляд на даяков, сохранявших абсолютную неподвижность, и, наконец, остановила его на богине Кали. Дрожь пронизала ее тело. Выражение ужаса появилось на лице. — Кали! — прошептала она голосом, трепещущим от страха. — Туксы! Она сделала несколько шагов вперед, переводя взгляд то на пиратов, то на Сандакана, то на чудовищную статую богини, и медленно поднесла руку ко лбу, как бы пытаясь величайшим усилием вызвать в памяти какую-то давнюю сцену. В этот момент вбежал страшно взволнованный всем происходящим Тремаль Найк и бросился к ней с криком: «Ада! Милая моя, Ада!» Девушка быстро обернулась. Лицо ее побледнело, она испуганно вздрогнула. Глаза, которые, казалось, понемногу теряли тот странный свет, свойственный шедшим, устремились на Тремаль Найка. «А, да!» — повторил он. «Это я, Тремаль Найк!» Узнавала его девушка или нет, было еще непонятно. Взгляд ее словно застыл на нем, но лицо у нее не выразило какого-либо чувства. Опасаясь приблизиться, он остался стоять в трех шагах, глядя в глаза ей с надеждой и мукой. «Огонь!» — раздался в тот миг чей-то голос, и на пороге пагоды загремели выстрелы. Несколько человек во главе с Яносом рвались в храм, и в то время как даяки, подобно туксам, в ту роковую ночь разбегались в панике во все стороны. Ада осталась неподвижной. Выстрелы не напугали, не ошеломили ее, а только заставили насторожиться. Она точно ждала, точно прислушивалась к чему-то, пытаясь расслышать какой-то еще звук или, может быть, голос. Сандакан стоял в дальнем конце пагоды и ни на миг не терял ее из виду. Понял ли он то, чего ждала эта несчастная, или просто решил, что пора, но он тут же громовым голосом крикнул: «Уходите! Мы еще встретимся в джунглях!» Едва он произнес эти слова, как душераздирающий вопль сорвался с губ сумасшедшей. Она шагнула вперед с искаженным лицом, с воздетыми вверх руками, но тут же зашаталась и упала на руки Яноса. «Умерла! Она умерла!» — отчаянно закричал Тремаль Найк. «Нет!» — сказал Сандакан. «Нет! Она спасена!» Он приложил руку к груди девушки. Сердце ее билось, слабо, но билось. «Она без сознания», — сказал он. «Тогда она действительно спасена», — сказал Янос, осторожно укладывая девушку на мягкое ложе. «Если б так», — ломая руки, воскликнул Тремаль Найк, который боялся в это поверить. Камамури вернулся с водой. Сандакан взял из его рук кувшин и, брызнув несколько раз в лицо девушки, подождал, пока она придет в себя. Прошло несколько минут, и вот с ее губ сорвался глубокий вздох. «Сейчас она очнется», — сказал Сандакан. «Я должен остаться здесь?» — спросил Тремаль Найк, трепеща и волнуясь. «Нет», — ответил Сандакан. «Когда она все узнает от нас, мы пошлем за вами». Индиец бросил на деву пагоды долгий взгляд и ушел, заглушив рыдание. — Ты надеешься, Сандакан? — спросил Янос. — Да, — ответил пират. — Завтра эти двое несчастных смогут соединиться навеки. А ты тогда тише, Янес, она...